соблазнить к великому отступлению. Показать заранее эту обманчивую личину, под которой скрывается злая бездна, было моим высшим замыслом, когда я писал эту книжку. К трем разговорам я прибавил ряд небольших статей, напечатанных в 1897 и 1898 годах в газете «Русь». Некоторые из этих статей принадлежат к наиболее удачному, что когда-либо мною написано. По содержанию же своему они дополняют и поясняют главные мысли трех разговоров. В заключение я должен выразить сердечную признательность А.П. Соломону, исправившему и дополнившему мои представления о топографии современного Иерусалима, Н.А. Вильяминову, рассказавшему мне провиденную им в 1877 году башибузутскую кухню, и М.М. Бибикову, внимательно разобравшему рассказ генерала в первом разговоре и указавшему на ошибки по части военной техники, которые теперь мною и исправлены. Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но я не нашел возможным откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне дано будет время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних, а нет, указание на предстоящий исторический исход нравственной борьбы сделано мною в достаточно ясных, хотя и кратких чертах, и я выпускаю теперь этот малый труд с благородным чувством исполненного нравственного долга. Светлое воскресенье, 1900 год. В саду одной из тех вилл, что, теснясь у подножия Альп, глядятся в лазурную глубину Средиземного моря, случайно сошлись эту весною пятеро русских. Старый боевой генерал, муж совета, отдыхающий от теоретических и практических занятий государственными делами, я буду называть его политиком. Молодой князь, моралист и народник, издающий разные более или менее хорошие брошюры по нравственным и общественным вопросам. Дама средних лет, любопытная ко всему человеческому, и еще один господин неопределенного возраста и общественного положения, назовем его господин Зет. Я безмолвно присутствовал при их беседах. Некоторые показались мне занимательными, и я тогда же по свежей памяти записал их. Первый разговор начался в мое отсутствие по поводу какой-то газетной статьи или брошюры насчет того литературного похода против войны и военной службы, что по следам графа Толстого ведется ныне баронессою Зутнер и мэром Стедом. Политик на вопрос дамы, что он думает об этом движении, назвал его благонамеренным и полезным. Генерал вдруг на это рассердился и стал злобно глумиться над теми тремя писателями, называя их истинными столпами государственной премудрости, путеводным созвездием на политическом небосклоне и даже тремя китами русской земли, на что политик заметил: «Ну и другие рыбы найдутся». Это привело почему-то в восхищение господина Зет, который заставил, по его словам, обоих противников единомысленно исповедать, что они действительно считают кита за рыбу, и даже будто бы дать сообща определение тому, что такое рыба, а именно животное, принадлежащее частью к морскому ведомству, частью же к департаменту водяных сообщений. Думаю, впрочем, что это выдумал сам господин Зет. Как бы то ни было, мне не удалось восстановить как следует начало разговора. Сочинять из своей головы по образцу Платона и его подражателей я не решился и начал свою запись с тех слов генерала, которые я услышал, подходя к беседующим. Разговор первый. Генерал, взволнованный, говорит, вставая и снова садясь и с быстрыми жестами: «Нет, позвольте, скажите мне только одно — существует теперь или нет христолюбивое и достославное российское воинство? Да или нет?» Политик, растянувшись на шезлонге, говорит тоном, напоминающим нечто среднее между беззаботными богами Эпикура, прусским полковником и Вольтером: «Существует ли русская армия? Очевидно, существует. Разве вы слышали, что она упразднена?» Генерал: «Ну не притворяйтесь же! Вы отлично понимаете, что я не про это говорю. Я спрашиваю, имею ли я теперь право по-прежнему почитать существующую армию за достославное христолюбивое воинство? Или это название уже более не годится и должно быть заменено другим?» Политик: «Так вот вы о чем беспокоитесь. «Ну, с этим вопросом вы не туда адресовались. Обратитесь лучше в департамент Герольдии, там ведь разными титулами заведуют».